какие будут отношения внутригосударственные, как будет бюджет строиться, если вот наше государство, наша страна будет развиваться и примет вот это трехконтурное народной экономики? Это будет очень серьезный рост производств. Это будет очень серьезное увеличение благосостояния народа. Меньше станет потрясений, потому что человек, который чувствует заботу о себе, понятно, что он трудится и за это получает блага. Ну, человек так стремится поддерживать это все, стремится в этом находиться и стремится сделать так, чтобы это продлевалось дольше. Вот, поэтому богатеет и сама казна, потому что, еще раз, казна платит за сделанные услуги и товары, а не берет налоги. Человек участвует в этом во всем. Кстати, при Сталине интересный такой фактор существовал, когда сохранение ресурсов экономически было выгодно каждому человеку. И поэтому, если предприятие, не нанося ущерб, создавало тот же товар с экономией, то 50% от экономии оставалось внутри этого предприятия и шло на премии тем, кто придумал этот метод, кто сумел улучшить, модернизировать и так далее. Поэтому, когда мы говорим про вот этот экономический феномен роста производства, улучшения жизни и падения цен, мы понимаем, что все это было сделано очень-очень просто, элементарно. Заинтересованность людей и экономия. Экономия ресурсов, плановость и заинтересованность. Все, других тут никаких супер там додумок нету. Все очень просто и понятно. Когда человек живет в состоянии не разбазаривания, а в состоянии производства нужного чего-то, то в этом случае он заинтересован производить качественный товар и предоставлять качественные услуги. Поскольку если он это делает, то другие тоже это делают. То есть честные взаимоотношения складываются. А когда у нас все по-честному, когда у нас все открыто, когда у нас друг другу помогает каждый человек, то в этом случае где мы живем-то? В каком обществе? И принцип-то простой получается. Я занят интересным делом, которое важно для всех. Я выпускаю тот товар, услуги, которые полезны мне, полезны моим близким, то есть моей семье, полезны обществу. И взамен я получаю тоже нужное мне, моей семье. А не так, что я что-то там, гадость какую-то выпустил, продал, и потом на деньги иду покупать такую же гадость, как все другие выпускают. Вот сейчас мы живем в таком же принципе. Изготовить какую-то дрянь, чтобы ее подороже продать, надуть ближнего, чтобы потом ближний специалист надул тебя. Вот такая простая система. И здесь понятно, что мы тем самым будем улучшать жизнь каждого в стране и саму страну делать краше и богаче. И оборовывать себя, и делать себе же брак, ну, никто не захочет. Это простая логика. Просто большинству людей, которые сейчас опять вскипиш такой у них там поднялся, вскипело что-то. Алексей опять там куда-то нас ведет, непонятно, там утопист какой-то. Да утописты вы. Почему? Потому что у вас заноза капитализма сидит. Вам кажется, что друг друга все заинтересованы обманывать. Обманывают люди не потому, что они хорошо живут, а потому что они живут плохо, потому что им сказали, что не обманешь, не проживешь, и сказали, что обманывай вот так, вот так, вот так. Потому что если ты обманываешь, ты преступник. А если ты преступник, тебя всегда проще взять за одно место и посадить в каталажку, если ты с чем-то не согласен. То есть здесь еще и политика подтягивается. Но такая экономика сделана для того, чтобы человек был более сговорчивый. Ну ты же вор. Что ты можешь вякнуть-то? Попробуй вякни. Мы тебя как вора и прищучим. А вот когда человек понимает, что вором невыгодно быть, и что надо жить по совести, по чести, хотя бы в маленьком сначала коллективе, потом в большом, то воровать-то никому не захочется. Это ответ тем, которые кричат, что я какую-то там утопию несу. Ну и, как я уже сказал, по сравнению с современными показателями, при новой экономической вот этой политике, безналоговой, увеличение достатка как страны, так и людей может увеличиться от 50 до 90%. Это прямая выгода всем нам, каждому в стране, в том числе и руководителям, правителям, потому что где улучшается качество жизни народа, где правильные воззрения, где правильный досуг, правильное образование, там воров-то будет меньше. Понимаете? Преступников будет меньше. преступности самой будет меньше. Ну, невыгодно быть преступником. Зачем мне быть преступником, если я могу быть честно и ни от кого ничего не скрывать? Ну, свои, во всяком случае, экономические воззрения. Вот, так что экономический рост заметен, количество надзирателей уменьшается, качество жизни увеличивается, руководство из надзирательного переходит в благостное и божественное там, управление и так далее и тому подобное. Так что по всем параметрам у нас пока вырисовываются только одни плюсы. А я вспомнила, тут у нас была передача про староверов, помнишь, и основной был доход в казне государственной, то есть государство, считай, жило вот за счет того, что производили староверческие артели. Вот это тоже интересный очень момент, когда люди, те, которые стоят во главе артелей, и они заботятся не только о себе, о своем деле, о своей семье, но и они заботятся о тех, кто у них находится в работе, то есть работники. Работники, которые занимаются определенным трудом и хорошо живут, они у них здоровы, то есть они заботятся обо всем, чтобы и тем было хорошо, и другим, и государству тоже. Когда староверам не мешали, когда гонения на них со стороны государственных властей и царской власти уменьшалось, то в этом случае староверы демонстрировали чудеса экономического роста. Осваивались новые территории, обухаживались, выстраивались производства, выстраивались пути снабжения, в том числе из далеких губерний южных и Новороссии, и севера. И в Питер, и в Москву доставлялись продукты очень быстро, без какой-то проволочки. И староверческий банк очень быстро рос. Там, на честном слове, много что строилось. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/Славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.